Гуру. Время – великий учитель, а опыт подтверждается жизнью. И, зная все это, и зная людей, все же надо не заложить уши непониманием и не пропустить стука стучащегося. Нелегко распознать стучащегося от прохожего, ибо оба стучатся, но различен их стук. Одни сердцем стучатся, другие – мозгом. Мозговики ненадежны, но еще хуже эмоционально неуравновешенные. Хуже же всех – психисты. Эти неисправимы. Допустить их в свое сердце – значит соединить его с каналами тех воздействий, под которыми находятся эти психисты, и поставить себя под волны сторонних влияний, которые могут быть очень сильны и опасны. Вот почему нужны зоркость и настороженность, и знание человека.